Кира Скориат, Прайд. Аннотация. Перед вами роман «Прайд», что погружает в сказочный мир, где живут звери, наделенные разумом. Именно он и стал причиной всех бед в ледяных пустошах земель Анималии. Это история о выборе, свободе и борьбе. Одни ведут за собой воинство, другие бегут на край земли, а третьи упиваются славой, дарованной предками. Медведи правят этим миром, жестокой хваткой могучей лапы. Однако не все вольные народы с радостью приняли свою судьбу. Волки лишь выжидали момент, когда на дворец королевский нагрянет смута, чтобы бросить вызов властителям мира и обрести самое ценное — свободу. Роман расскажет историю борьбы двух братьев за престол, которая приведет к нескольким кровопролитным сражениям и переделу мира, что родит новую силу, страшную, непобедимую и угрожающую всему живому. Пролог. На далекой-далекой планете, на материке, на одну половину льдом покрытым, а на другую тропическим лесом, бок о бок жили животные, разумом и знаниями наделенные, по законам природным существовавшие и страдающие слабейшие от сильнейших. Но нашлись среди них те, что сплотить вокруг себя смогли сородичей. Так зародились прайды, но недолго в мире жить смогли они. Из лета в лето шли войны, и не было им ни конца, ни края. Мира не видывали ни на земле, ни в воде. Но однажды появились два великих короля, объединившие все прайды в ледниках и водах морских. Так родились водный мир и Анималия. В новых державах рожден был закон, что ограничивал природный, старый, дикий, инстинктивный. Закон не был принят в сердцах верноподданных, но страх смерти за нарушение его победил любовь. Любовь к свободе, которой так дорожили одни и так хотели отнять другие. Немало разногласий существовало внутри прайдов, но многие поколения жили в мире. Хлипком, но все же мире. Однако всему приходит конец. Глава первая. «Дедушка Радо, дедушка Радо, расскажи нам какую-нибудь историю», — выли волчата. Старый волк, переживший не один извилистый поворот судьбы, знал массу историй, но рассказывать о своих подвигах не желал. Однако же в его памяти было несчисленное множество пересказанных баек и легенд, что одно поколение волков за другим рассказывало друг другу. «В далекие-далекие времена, — начал он, — в Анималии не было прайдов». «Как это не было?» — взволнованно спросил один из волчат. «Лума, не перебивай! Слушай!» Рыкнул на него старый волк так, что волчата прижали уши к голове. Итак, в далекие-далекие времена в Анималии не было прайдов. Не было медвежьего замка, медведи полиса, волчьих стай, воинов, политиков и вообще никаких законов. Кто могущественнее, тот и диктовал свои условия жизни. Этим миром правил естественный отбор, на вершине которого были криолофозавры или криолы. — Что еще за криолы? — снова перебил старого волка Лумо. Тот, не обращая внимания на вопрос, продолжил. Древние динозавры с полными острых зубов огромными челюстями, ужасающим голосом рассказывал Радо, любящие лакомиться свежатинкой, медведем, оленем или даже волком, по силе и жестокости им не было равных на ледниковом плато. Так все же знают, что живущие в долине динозавров травоядные, наперебой закричали волчата. Нет, дети, креолы жили в Анималии, даже здесь, у Большого Камня, в самом сердце волчьего прайда, и питались далеко не листьями с травами. Креолы — самые настоящие хищники, злые и беспощадные. Их зубы остры, а нрав суров и опасен. После встречи с ними редко кто выживал. Лишь бегством можно было спастись от голодного креола. Однако же и это удавалось далеко не многим. В быстроте им также не было равных. Только самое настоящее чудо могло спасти встретившего креола животного. — А как они выглядели, эти креолы? — удивленно спросил Лума. — Размером они с двух медведей. Огромное туловище, массивные задние лапы, на которых они передвигались, длинный хвост, передние лапы маленькие, но цепкие. Их острые когти повергли не одну сотню, а то и тысячу жертв. А здоровенные челюсти с множеством острейших зубов могли перекусить любое животное за считанные секунды. Пополам. На головах самцов острые гребни. Да не вдоль тела, а наоборот, поперек. Ни у кого из динозавров таких больше не было. Ими они привлекали внимание самок. Но не стоит думать, что креолы без гребней были менее опасны. Самки превосходили в размерах самцов. Кожа креолов была прочной, а густой разноцветный мех спасал их от холода. Разными они бывали, от грязно-желтого до коричневого цвета. Но самыми опасными считались креолы с белой расцветкой. Они сливались со льдами, становясь невидимыми. И когда жертва замечала приближение хищника, уже почти ничего не могло ее спасти. Почему они урождались в разных цветах, никто не знал. Да и узнавать не желал. Во времена креолов животные были на грани исчезновения. Лишь кучками они скрывались на краях мира, опасливо оглядываясь по сторонам и трясясь от страха, когда природный звук нарушал оглушительный рев креола. Волчата, испугавшись, сбились в кучу, но старый волк продолжал. Каждый из них мог одолеть целый отряд волков, а охотились они пятерками, возглавляемыми вожаками. Страшная сила! Потому не боялись никого и истребляли всех, в ком пульсировала алая кровь. Перешел на таинственно ужасающий голос Радо. Больших, маленьких, абсолютно всех, даже зверей больше них размерами, коих было немного. Говорят, существовали и королевские особи, гигантские, еще больше и еще злее. Надеюсь, они больше никогда не появятся. — А куда? А куда делись эти чудовища? — с ужасом спросил Лума. — Почему сейчас их нет? Кто-то уничтожил их? — Никто точно не знает этого, ведь жили они очень давно. Истории о них обросли домыслами и присказками. Кто-то утверждает, что пришла великая зима, холод был невероятный, животные прятались по своим норам, прижавшись друг к другу. Те, кто успел, сбежали в теплые края. Часть креолов померзла, а другие рванули к южным морям, что за долиной великих мамонтов. Больше их никто не видел. Плавать-то они не умели, но точно никто не знал, что именно с ними произошло. Существует еще легенда, что бурые медведи, славившиеся долгой жизнью и гигантскими размерами, не меньшими, чем у креолов, жили себе спокойно и не тужили за ледниками, в месте, где река Горностайка выходит из льдов в теплые края. Ни для кого не секрет, что они были хладнокровны и редко приходили на помощь нуждающимся. Пока буря обходила стороной их земли, и мир умирал от нашествия кровожадных хищников, они стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Но спокойной жизни обиталища медведей пришел конец. Креолы добрались и до них. Они убили нескольких их сородичей, и лишь тогда медведи собрали силы в могучие лапы и дали отпор. Они перегрызали им глотки и разрывали на части, даже гигантских особей. Наконец-то креолы столкнулись с достойным противником, которому не смогли дать отпор, и бежали куда-то. Больше их никто не видел. Туда им и дорога. — Почему? — не успокаивался любопытный Лума. — Нет мира, когда пронзительный страх окутывает его. — А сейчас некого бояться? — Волчьему воинству нет равных в анималии. Даже медведи не сравнятся с силой клыка нашего, когда едины мы, и сильный лидер во главе стоит. — Правда? — Да, Лума, сила наша в единстве. В холодных землях анималии шанс выжить в одиночестве крайне мал, а уж биться с врагами тем более. Вместе мы можем одолеть кого угодно. Ты, похоже, плохо слушал мои уроки. — Я слушал. — Оно и видно. Радо укорительно посмотрел на волчонка. — А мамонтов с динозаврами из теплых краев мы тоже сильнее? — Лума, анималия ограничивается лишь ледниковым плато. За ним открываются земли великих мамонтов и динозавров, окруженные южными морями, горами и ущельями. Не попасть к ним, если пути не знаешь. — А мы что, не знаем? — Знаем. Но волки не воюют без причины, а если она есть, врагу нашему не сдобровать. Сейчас есть основания для войны с песцами, живущими по соседству, за ледяными пустошами. Но власть анималии не дает этого сделать, ибо таковы законы королевства. А с королем Денсимой лучше не связываться. Без всякого на то мотива. Старый медведь умен, жесток и кровожаден, а войско его сильно. Больше всего он ненавидит тех, кто законы королевства посмел нарушить, и карает за то, без сомнений души своей. Почему? Лума, у тебя когда-нибудь закончатся вопросы? Но мне же интересно... Все вопросы в следующий раз. А теперь спать! Недовольные волчата разошлись, но вскоре, сбившись в кучки, засопели, оставив Радо наедине со своими мыслями. Эх, дети, еще не испорченные политическими и военными распрями юнцы. Ему нравилось наблюдать за игрищами волчат, в которых они укрепляли связи с родом своим и учились охотиться. С раннего детства волчата уже начинают доказывать свой ранг в обществе. Те, что сильнее, заваливали слабых и кусали за нос. Не больно, однако это показывало силу, что могла пригодиться в подъеме по иерархии волчьего прайда. Сейчас же дети воспринимали сие как просто игры. Да и не дети они уже были, а кадеты волчьей школы при стае хранителей Большого Камня. Каждого волчонка забирали от матери, когда приходило время, и обучали искусству войны и воззрение волчьего для подвигов ратных в будущем. Хоть сражений и великих охот не было уже давно, но мира, если желаешь, готовься к битве. Потому каждый волчонок прайда, доживший до года, должен был пройти обучение у мудрейших мастеров, что хранили знания, необходимые для выживания в суровой природе ледникового плато. Сейчас они были по-настоящему счастливы и беспечны. Но всему рано или поздно придет конец. Они вырастут и вступят в боевые центурии, чтобы уничтожить врагов прайда. Треклятых песцов, что живут по соседству и долгие лета строят козни против волков. А может и против медведей, когда-то давно поработивших вождя волчьего, Тузека, и заставивших его служить на благо королевства и соблюдать законы, главным из которых был запрет свободной охоты. Волкам было разрешено кормиться лишь мелкой живностью и птицей, что не нравилось абсолютно никому из прайда. В былые времена стаями они нападали на овцебыков, толсторогов и оленей, в которых было достаточно мяса, чтобы прокормить свои семьи. Времена набегов ушли в забвение. В анималии существовало лишь одно наказание за нарушение закона — смерть. А вот какая смерть, быстрая или медленная и мучительная, зависела от тяжести преступления. Волки были гуманны в казни и просто перегрызали приговоренному глотку, а вот медведи изощреннее подходили к сему. Недалеко от медвежьего замка в разломах ледников были ямы, глубокие и полные костей. Выбраться оттуда было просто невозможно. Пленники, попавшие в яму, умирали от мучительной голодной смерти. А медвежьи короли приходили полюбоваться на страдания их. Узники молили о смерти, но муки снимать никто не желал, ибо казни эти были показательными для других. Почему воинствующий волчий род должен подчиняться горстке политиканов в белой шкуре? Это их предки поработили все прайды ледникового плато, создав анималию и заставили служить себе. Они были сильны и едины, их боялись, их уважали. Они же проложили торговые пути с водным миром. А что сейчас? Эти заплывшие жиром туши, что ошиваются в медвежьем замке, никак не могут набить свою утробу за счет наследия своих могучих предков. Они даже их жалкими тенями недостойны быть. Скоро их время подойдет к концу, а на вершине мира окажутся волки, и тогда можно будет вернуться к свободной охоте. Олени, песцы, толстороги и овцебыки будут бояться ходить по льдам плато, ибо взор волчий направлен будет на их туши. Они будут вслушиваться в каждый шорох и озираться в надежде, что где-то рядом не крадется их верная смерть в мордах белых, серых или черных волков. Первыми должны быть песцы. Их уничтожат, как когда-то оленей, остатки прайда которых нашли защиту за спиной короля Медвежьего. Но ничего, скоро всем достанется, и песцам, и оленям, и толсторогам с овцебыками. Волки заберут у них все — корону, подданных, торговые пути и чувство безопасности. Радо надеялся, что на его веку выпадет шанс увидеть восхождение и расцвет волчьего прайда. Выйдя из раздумий, он заметил вдалеке мелкого Веговиса, который, похоже, летел из последних сил. Потому махал крыльями через раз, то теряя, то набирая высоту. Веговисы — главные сборщики слухов, интриг и сплетен в анималии. Благодаря широкому размаху крыльев и относительно малому весу они способны преодолевать огромные расстояния, потому и мотаются по всему свету, от южных до северных морей, собирая и передавая самые вкусные слухи и новости. Правда, часто прибавляют от себя так, что к концу путешествия информация может измениться до неузнаваемости, потому никто не воспринимает эту глупую птицу всерьез. Какие же слухи на этот раз принесет болтливая утка? Радо нравились истории, он часто слушал, что рассказывали веговисы. Толика правды в их словах все-таки была, но какая? Это и предстояло выяснить. Радо отправился к сборищу соплеменников у большого камня, вросшего во льды среди древних высоких елей, что своими сильными ветвями сдерживали ветра и снег земель волков. К месту, где проводил собрание великий вождь прайда волчьего Хауда, возглавлявший их народ долгое время. Все уважали и боялись его. Обладал он не только массивным телом и острыми клыками, ибо из стаи первородных был, что больше размерами других волков, но и мудр не по годам был Хауда, да близок к своему народу, который беззаговорочно любил вождя. Любой волк из 12 стай мог обратиться к нему за советом или с просьбой. Высокомерных черт не было в нем. Он слушал свой народ, народ слушал его. Но если кто-то из его подданных нарушал законы волчьи, то милосердия от Хауды ожидать не стоило. Ибо нрав его с предавшими устои рода был суров и тверд. Завидев птицу, волки надеялись услышать очередные забавные новости. Даже Хауда решил присоединиться. Это был хороший знак, раз он в славном расположении духа. Веговис не смог долететь до большого камня самую малость. Хауда лишь посмотрел на двух молодых волков, и те ринулись в сторону упавшей птицы, чтобы доставить ее на аудиенцию к вождю. Веговис и правда был на последнем дыхании. «Умер, умер, умер!» — тревожно бормотала птица. «Кто умер?» — спросил Радо, подошедший к умирающему Веговису. В силу своего возраста он мог говорить когда угодно и где угодно, даже при вожде. В прайде волков уважали возраст и мудрость. А еще Радо был почетным хранителем Большого Камня и учителем кадетской школы. Он был настолько стар, что обучал большинство вождей стай и сына самого Хауды, Хереса. Никто даже не осмеливался косо смотреть на него. — Дэн! Дэн Сима! — еле выдавил из себя Веговис. «Кто?» — резко рыкнул Хауда. Волки не поверили своим ушам. «Король Денсима мертв!» Выдохнула птица и свесила голову. Веговис принес свою последнюю новость и испустил дух. Волки оживились, обсуждая услышанное. Все понимали, что это настоящий шанс. Если король мертв, то его место займет старший сын Тардус, ленивый и горделивый самодур, неспособный удержать власть, доставшуюся ему от отца. Волчий прайд и так слишком долго был покорным. Настало время для революции. Настало время свободы. «Смерть медведям!» — крикнул кто-то из волков. За такой проступок в обычное время кричавший нарвался бы на серьезную взбучку, но сейчас был особенный случай. Толпа подхватила и начала скандировать грозный возглас. Однако вскочивший на большой камень Хауда одним своим видом и суровым взглядом прекратил демарш. Резко наступила тишина. Когда великий вождь решает что-то сказать, все молчат. Таковы законы прайда волчьего. Лишь волнительное дыхание было слышно в толпе вмиг тот. «Пустословием веговисы славятся», — начал Хауда. «Потому проверить новость эту надо. Если подтвердится она, то биться будем мы сначала с короной, а затем и со всем миром». Волчий прайд единогласно завыл в унисон. Рабство и прислуживание медведям окончено. Пришло время войны, самой настоящей войны, которой они готовились не одно поколение. Время заявить о себе пришло. Радо не верил своим ушам. Наконец-то! Наконец-то это свершилось. Еще шаг, маленький шажочек, и они там, на вершине мира. В медвежьем замке восседают над всем ледниковым плато. Они назовут Анималию землями волков. Все ледяные скульптуры бывших королей будут снесены, а фрески на сводах помпезного замка стерты. На месте их появятся легенды волчьего прайда, а торговые пути будут приносить лучшие дары северных морей. Такого прилива радости сердце старого волка не выдержало. Он захрипел, затем дыхание его затихло под громкий и воинственный вой. Но он не жалел ни о чем в эту секунду, ибо был по-настоящему счастлив. Счастлив отправиться к предкам со столь важной новостью.